Эпилог. Порог. Служебная записка. Дата 232.1.27. Время 22.45. Кому? Моим коллегам. От Ава Пейдж, советник. Тема. Размышления об эксперименте «Лабиринт». Группа А. Принимая во внимание полученные результаты, думаю, мы все можем согласиться с тем, что испытания оказались успешными. 20 выживших благополучно прошли предварительный отбор для следующего запланированного эксперимента, продемонстрировав удовлетворительные и обнадеживающие реакции на переменные. Считаю, что убийство мальчика и спасение доказали свою полезность на завершающем этапе испытания. Нам необходимо было подвергнуть их дополнительному стрессу и пронаблюдать за реакциями. Честно говоря, я удивлена тем, что в конце эксперимента в нашем распоряжении осталось такое большое количество испытуемых, готовых бороться до конца, несмотря ни на что. Как ни странно, иногда меня посещали сомнения в обоснованности эксперимента, а наблюдения за испытуемыми причиняли душевную боль. Впрочем, времени на раскаяние нет. Мы обязаны двигаться вперед ради блага всего человечества. Должна заметить, у меня сложилось четкое мнение о том, кто должен стать лидером группы. Но дабы исключить любое влияние на принимаемые вами решения, я воздержусь от его высказывания. Впрочем, для меня выбор очевиден. Мы все прекрасно понимаем, что стоит на кону, и лично я полна оптимизма. Вы помните, что написала девушка у себя на руке, прежде чем потеряла память? Одну единственную фразу: «Порог — это хорошо». Рано или поздно к подопытным вернется память, и тогда они поймут, ради какой великой цели мы подвергли их столь суровым испытаниям и планируем подвергнуть в будущем. Назначение миссии «Порог» — спасение человечества и помощь людям, каких бы жертв это ни стоило. Мы действительно хорошие. Буду рада выслушать ваше мнение на этот счет. Подопытным будет предоставлена полная ночь для отдыха перед началом второго этапа испытаний. Давайте надеяться, что и он пройдет успешно. Результаты эксперимента над группой «Б» оказались не менее впечатляющими, но для обобщения полученных сведений мне потребуется некоторое время, и думаю, мы сможем их обсудить уже утром. Итак, до встречи завтра. Конец первой части. Читал Игорь Князев.